Два дюжих молодца в набедренных повязках из водорослей выступили вперед, схватили Перкинса за руки, за ноги и швырнули в бассейн. Палуба огласилась смехом и гиканьем, а громче всех визжала миссис Перкинс. Исчезновение мистера Перкинса повергло Уилла в ужас. Мальчик смотрел на воду, не покажется ли он, пусто, ни пузырька. Толпа испуганно загудела, но вдруг из-под воды, словно пробка из бутылки, вылетел мистер Перкинс, в одной руке сжимая очки, а другую подняв в торжествующем жесте. Зрители зааплодировали чудесному спасению. К удивлению Уилла, к мистеру Перкинсу подплыла стайка русалок, чтобы проводить его на сушу. Глаза подведены густо-зеленым, как у Элизабет Тейлор в «Клеопатре», губы накрашены ярко-розовым, а роскошные груди покрыты блестящими пластмассовыми раковинами. Едва взглянув на своих спасительниц, мистер Перкинс передумал вылезать из бассейна. Зрители еще громче захохотали. Миссис Перкинс подошла к краю бассейна и протянула мужу руку. Возможно, у мистера Перкинса помутилось в глазах. Не обращая внимания на жену, он подплыл к одной из русалок, чей бюст едва умещался в раковинах. Плотоядно ухмыляясь, он обнял русалку и впился поцелуем в ярко-розовые губы. Перестав грести, оба пошли ко дну. Маленькие голубые глазки миссис Перкинс превратились в крохотные точки. Спустя миг на поверхность всплыли раковины, а следом и русалка. Она хватала ртом воздух и не знала, что делать с руками. То ли грести, то ли из скромности прикрыть грудь, поэтому то и дело уходило под воду. Несколько зрителей мужчин, видимо, из сочувствия прямо в одежде прыгнули ей на выручку. Уилл, в ужасе вспомнив, что следующая жертва Посейдона, его мама, рванулся на другой конец бассейна, чтобы отговорить ее от страшного обряда. «Мамочка!» — закричал он. «Не бегать!» — рявкнул Посейдон. «Не бойся, Уилл!» — отозвалась Джулия. Но Уилл поскользнулся и шумом плюхнулся в воду. Удивленные лица зрителей подернулись рябью и исчезли, и Уилл погрузился в глубокое безмолвие, не в силах ни вздохнуть, ни крикнуть. Вскоре он увидел, что сидит на дне бассейна, а на руках и ногах играют брики. Вдруг у ног его открылся люк. Уилл узнал раскосые глаза полночного китайца. Тот ласково улыбался. «Все хорошо». «Уилл!» — окликнула Джулия. Он увидел маму в желтом платье с набивным рисунком и в жемчужных сережках. Ее окружало сияние, и Уиллу почудилось на миг, что он попал в рай. Закрыв глаза, он услыхал голос одного из близнецов. Значит, или все утонули, или никто не утонул. Уилл приоткрыл один глаз и встретился взглядом с Маркусом. «Он будет жить?» — спросил в тревоге Маркус. «Да, все будет хорошо», — шепнула Джулия. «Так он не умер?» — разочарованно протянул Джулиус. «Я живой», — сказал Уилл. Вдруг в дверь каюты постучали. Джулия открыла. Заглянул капитан, без парика и блесток, но в прозрачной набедренной повязке, измазанной голубой краской. «Как наш больной?» — поинтересовался он. Джулия и Говард повернулись к Уиллу, но тот отпрянул при виде своего мучителя. «Уилл, отвечай капитану», — велел Говард. «Спасибо, хорошо», — холодно сказал Уилл. «Уилл». Говард повернулся к капитану с виноватой улыбкой. Он не в себе. «Я здоров», — сказал упрямо Уилл. «Сынок, поблагодари капитана», — ласково сказала Джулия. «Он тебя спас. Нырнул на дно и вытащил тебя», — добавил Говард. «Ты ему обязан жизнью». Уилл распечатал пачку розиной бумаги с водяными знаками и написал бабушке письмо. Первое из множества. Оно было отправлено из Гибралтара. «Дорогая бабушка, я чуть не утонул, пока мама с папой играли в карты, а капитан ходит в юбке. Целую, Уилл». В последнюю неделю плавания Ламента пригласили на ужин за капитанским столом. Уиллу не хотелось идти, но, увидев, как готовится к выходу родители, он смягчился. Говард был в черном костюме и галстуке. Джулия в красном бархатном платье. Самая красивая пара на корабле, казалось Уиллу. Для близнецов ужин оказался тяжким испытанием. Они не съели ни кусочка и затеяли под столом драку. Они легались и орали, когда Говард потащил их на палубу проветриться. Через миг Уилл увидел в иллюминатор, как папа гонится за ними по пятам. Между тем капитан разговаривал с Джулией. Чем больше Уилл на них смотрел, тем меньше ему это нравилось. Когда мимо опять пронесся Говард, Уилл вмешался в разговор. «Мой папа бегает по палубе», — сказал он. «Не хотите его арестовать?»